Возле стола послышалась возня. Мэлори оглянулся. Турцик прижал руку Шкоды с пистолетом к зеленому сукну. — Только не это! — просительно сказал Турцик. — Только не это! — Уберите руки! — прошипел Шкода. Его неподвижные пустые глаза сверлили Мэлори. — Уберите руки, говорю вам, если не хотите отправиться на тот свет вместе с капитаном Мэлори! — Вы его не можете убить, герр Гауптман, — настаивал Турцик. — Приказ герра коменданта достаточно ясен, Гауптман Шкода. Командира группы нужно доставить живым. — Его могли убить при попытке к бегству, — низким голосом сказал Шкода. — Это не получится, — покачал головой Турцик. — Придется убить их всех, иначе они скажут, как было дело. Он отпустил руку Шкоды. Господин комендант приказал доставить командира живого, но не указал, насколько живым и в каком состоянии. Он доверительно понизил голос. У нас могли возникнуть некоторые осложнения, когда мы пытались заставить капитана Мэлори говорить, — пояснил он. — Как? Как вы сказали? Отвратительная улыбка неожиданно блеснула на лице Шкоды, и он пришел в равновесие. — Вы слишком усердны, лейтенант. Напомните мне, чтобы я поговорил с вами на эту тему. Вы меня недооцениваете. Это я и хотел сделать. Заставить Мэлори говорить под страхом смерти, а вы все испортили. Лицо его улыбалось, голос звучал легко. Но у Мэлори не было на этот счет иллюзий. Молодой лейтенант из горного батальона фактически спас ему жизнь. С таким человеком, как Турцик, можно легко подружиться, если бы не эта проклятая война. Шкода снова стоял перед ним. Пистолет остался на столе. «Ну ладно, оставим глупости. Не правда ли, капитан Мэлори?» Белые зубы немца так и сияли в тусклом свете электрической открытой лампочки. «Ведь у нас впереди еще целая ночь». Мэлори посмотрел на него и отвернулся. В караульном помещении было душно, но он почувствовал, как неприятный холодок пробежал по телу. Стоящий перед ним немец был весь пропитан злобой. Мэлори видел это. «Но-но-но! Теперь-то мы стали неразговорчивы, а, мой друг?» Он что-то замурлыкал под нос, потом резко вскинул голову, улыбка стала еще шире. «Где взрывчатка, капитан Мэлори?» «Взрывчатка?» Мэлори вопросительно поднял бровь. «Не знаю, о чем вы говорите». «Так?» «Значит, не помните». «Я не знаю, о чем вы говорите». «Так». Шкода снова что-то замурлыкал и подошел к Миллеру. «Ну, а вы, друг мой?» «Конечно, я помню», — весело сказал Миллер. «Капитан ошибся». «Вот и умница», — проворковал Шкода. Но Мэлори мог поклясться, что в голосе немца звучали нотки разочарования. «Продолжайте, друг мой». «Капитан Мэлори не замечает деталей», — растягивая слова, сказал Миллер. «В тот день я был с ним. Он оскорбил благородную птицу. Это был гриф, а не марабу». На секунду улыбка исчезла с лица Шкоды. Потом снова появилась мертвенно застывшая, безжизненная, будто нарисованная. «Они очень и очень остроумные люди, не правда ли, Турцик?» «Как сказали бы англичане, прямо комедианты из мюзик-холла. Пусть посмеются, пока могут. Пока петля палача не затянулась». Он посмотрел на Кейси Брауна. «Может быть, вы? Почему бы вам не запрыгнуть на самого себя с разбегу?» «Запрыгнуть на самого себя? Я что-то не понимаю идиомы». «Но сомневаюсь, что это комплимент». Шкода выбрал сигарету из плоского портсигара, задумчиво постучал ею по ногтю большого пальца. «Хм! Нельзя сказать, что они собираются с нами сотрудничать, лейтенант Турцик». «Этих людей не заставишь говорить, герр Гауптман». В голосе Турцига слышалась твердая уверенность. «Возможно, и так, возможно, и так. В тоне Шкоды не было превосходства. Как бы то ни было, я получу информацию, которая нужна, буквально через 5 минут». Он подошел к столу, нажал кнопку, вставил сигарету в нефритовый мундштук и облокотился на стол. В его движениях были надменность и небрежная презрительность. Даже в том, как он скрестил ноги в сияющих сапогах. Неожиданно открылась боковая дверь, и, подталкиваемые стволами винтовок, в комнату вошли двое. У Мэлори перехватило дыхание. Ногти яростно впились в ладони. Лука и Панаис. Лука и Панаис, связанные, истекающие кровью. У Луки рана под глазом, у Панаиса пробит череп. Значит, их тоже схватили, несмотря на его предостережение. Оба в жилетах. Лука без своей богато расшитой куртки и алого кушака, станта. Не было на нем и того маленького арсенала оружия, который он носил. Выглядел он странно, патетично и скорбно. Странно, потому что лицо его покраснело от гнева, а усы топорщились яростнее обычного. Мэлори равнодушным взглядом окинул маленького человечка. Лицо Луки тоже не выразило ничего. — Ну же, капитан Мэлори, — укоризненно сказал Шкода, — у вас и двух слов не нашлось, чтобы поприветствовать своих старых друзей, нет? — Или вы слишком удивлены? — ласково предположил он. — Или вы не ожидали такой скорой встречи, а, капитан Мэлори? — Дешевый трюк, — презрительно ответил Мэлори. — Я никогда не встречал этих людей. Его взгляд скрестился взглядом Панаиса. В глазах грека была черная ненависть. Яростное недоброжелательство. И в этом было что-то отвратительное. «Конечно, нет!» — устало вздохнул Шкода. «О, конечно же нет! Человеческая память так коротка, не правда ли, капитан Мэлори?» Вздох его был явно притворным. Шкода наслаждался, как кошка, играющая с мышью. «И все-таки попробуем еще раз!» Он подошел к скамье, на которой лежал Стивенс, сорвал одеяло и, прежде чем кто-либо смог догадаться о его намерениях, ударил ребром ладони по искалеченной ноге. Тело Стивенса содрогнулось в конвульсии, но сам он даже не застонал. Он был в полном сознании и улыбался Шкоде. Кровь сочилась по подбородку из прикушенной нижней губы. «Вы не должны были так поступать, гауптман Шкода», произнес Мэлори почти шепотом, прозвучавшим неестественно громко в гробовом молчании комнаты. «Вы умрете за это, гауптман Шкода». «Так, да, я умру». Немец снова ударил по сломанной ноге Стивенса и снова без результата. «Теперь мне придется умереть дважды, а, капитан Мэлори? Этот молодой человек очень мужествен». «Но у англичан мягкие сердца, не так ли, мой дорогой капитан?» Его рука плавно соскользнула вниз и обхватила ногу раненого за перевязанную лодыжку. «В вашем распоряжении ровно 5 секунд. Вы должны сказать мне правду, Мэлори. Иначе мне придется переставить шины». «Господь небесный! Что происходит с этим здоровым болваном?» Андреа сделал несколько шагов вперед. Он стоял в ярде от Шкоды, неверно покачиваясь на ногах. «Выпустите!» Грек часто и отрывисто дышал, голова свесилась на грудь. Одной рукой он схватился за живот, а другой держался за горло. «Я не могу этого вынести! Воздуху! Воздуху! Мне нужен воздух!» «Ах, нет, мой дорогой Папагос! Ты останешься здесь и будешь наслаждаться!» «Капрал! Быстро!» Глаза Андреа закатились. Были видны только белки. «Этот болван собирается потерять сознание. Уберите его, пока он не свалился». Мэлори скользнул глазами по двум часовым, поспешившим вперед, по лицу Луки, выражавшему невообразимое презрение. Взглянул на Миллера и Брауна. Века Янки едва заметно мигнуло. Голова Брауна слегка качнулась в сторону. Двое часовых с винтовками за плечами подошли сзади, к Андреа. Мэлори скользнул взглядом влево. Ближайший к нему часовой стоял менее чем в 6 футах, погруженный в необычное зрелище полуобморочного и стонущего гиганта. Автомат немца слегка покачивался на боку. Можно ударить в пах раньше, чем он успеет им воспользоваться. Мэлори завороженно наблюдал, как руки Андреа скользили по плечам поддерживающих его солдат, как они обхватили их тела. Грек держал часовых в руках. Мышцы огромного плеча резко сократились, а Мэлори молниеносно бросил свое тело назад в сторону часового. Плечом с яростной силой ударил он немца в живот, прямо в солнечное сплетение. Конвульсивный «ах!» удар о деревянную стену, и Мэлори сразу смекнул, что некоторое время часовой будет абсолютно неподвижен. И уже падая на пол, Мэлори услышал глухой звук стукнувшихся друг о друга голов. Он успел увидеть и четвертого часового, еле шевелившегося под тяжестью тел Миллера и Брауна. Андреа в это время выхватил автомат у часового справа. Сжав Шмайсер огромными руками, грек наставил оружие на Шкоду. Бесчувственное тело часового еще не упало на земь, а Гауптман был под прицелом. Все в комнате замерли. Не слышалось ни звука. Тишина обрушилась неожиданно и полная, но такая оглушительная после переполоха. Неожиданное потрясение привело немцев в оцепенение, близкое к шоку. Внезапно тишина сменилась резким высоким стаккато, заполнившим небольшое пространство комнаты. Андреа молча решительно всадил в сердце Гауптмана Шкоды три пули подряд. Удар подбросил хилое тело немца над полом и швырнул на стену. Долю секунды Гауптман походил на распятие, пригвожденное к стене, потом сник кулем, осел на землю, уродливая, разбитая кукла, стукнувшаяся бездумной головой о край скамьи. Глаза немца оставались по-прежнему широко раскрытыми, темные и пустые, какими были и при жизни. Шмайсер описал плавную дугу. Турцик и сержант были на мушке. Вот Андреа, нагнувшись к ножнам на поясе Шкоды, вынул нож, перерезал веревки на запястье Мэлори. «Подержите, пожалуйста, автомат, капитан». Мэлори дважды согнул затекшие кисти, кивнул и молча взял автомат. Тремя большими прыжками Андреа преодолел расстояние до двери в прихожую, прижался к стене, жестом попросил Мэлори держаться подальше. Дверь внезапно распахнулась настежь. В дверном проеме Андреа увидел дуло винтовки, обер-лейтенант Турцик. «Вас ist los?» «Что случилось? Кто стрелял?» Голос оборвался стоном, когда Андреа с размаху ударил подошвой ботинка в дверь. Через секунду грек был в прихожей, поймал падающее тело, оттащил его от двери и заглянул в соседнее помещение. После краткого осмотра закрыл дверь и защелкнул щеколду. «Там больше никого, капитан», — доложил Андреа. «Кажется, всего один тюремный надзиратель. Отлично. Разрежь веревки остальных, Андреа». Он резко повернулся к Луке и улыбнулся, увидев комическое изумление на лице маленького человечка, расплывающееся в широченную улыбку. «Где находятся остальные, Лука?» «Солдаты, конечно. В помещении, что в центре блока, майор. Это офицерские комнаты». «Блока? Ты имеешь в виду проволочное ограждение?» — коротко ответил Лука. 10 футов высоты вокруг всего здания. Выходы? Всего один. 2 часовых. Хорошо. Андреа, всех немцев в другую комнату. Нет, вы, лейтенант, сядьте вот здесь. Он показал жестом на кресло возле стола. Кто-нибудь обязательно придет. Скажете, что вы убили одного из нас при попытке к бегству. А потом пошлете за часовыми, которые у ворот. Турцик секунду молчал. Невидящим взглядом проводил он Андреа, волочащего тела двух бесчувственных солдат. Криво улыбнулся. «Мне очень жаль, но придется вас разочаровать, капитан Мэлори. Слишком много потеряно из-за моей слепоты и глупости. Я этого не сделаю. Андреа?» Мягко окликнул Мэлори. «Да?» Андреа остановился в дверях. «Я слышу, кажется, кто-то идет. Имеется ли выход из боковой комнаты?» Андреа молча кивнул. «Наружу, к передней двери. Возьми нож». «Если лейтенант...» Он сказал это сам себе, потому что Андреа уже вышел, выскользнул через черный ход, беззвучно, как призрак. «Вы сделаете то, что я скажу», — тихо произнес Мэлори, и встал возле дверей в боковую комнату. Отсюда он хорошо видел и главную дверь, и проход между боковой стеной и второй дверью. Его автомат держал Турцига на мушке. «Если вы откажетесь, Андреа убьет человека у двери. Потом мы убьем вас и всех солдат в помещении. А потом перережем охранников у ворот. 9 трупов. И все ваше упрямство будет напрасно, потому что мы обязательно уйдем». «А вот и он», — Мэлори говорил шепотом, глаза его безжалостно горели на жестком лице. 9 трупов, лейтенант. Вот сколько будет стоить ваше уязвленное самолюбие». Последние слова Мэлори нарочно сказал по-немецки, очень бегло и правильно. Рот его дернулся в ухмылке, когда он увидел безвольно опущенные плечи Турцига. Он выиграл. Турцик рассчитывал, что Мэлори не знает немецкого. Теперь для него такой надежды не оставалось. Дверь распахнулась. На пороге появился тяжело дышащий солдат. С оружием, но одетый только в майку и брюки. Было видно, что ему холодно. «Лейтенант, лейтенант, мы слышали выстрелы. Ничего особенного, сержант!» Турцик склонил голову над открытым ящиком стола. Он сделал вид, будто ищет там что-то. Ему нужно было как-то оправдать тот факт, что он оказался в пустой комнате. «Один из пленных пытался бежать, мы его остановили. Может быть, дежурного врача позвать?» «Кажется, мы остановили его навсегда», — устало сказал Турцик. «Утро можете его зарыть. А пока прикажи часовым у ворот зайти сюда на минуту. Сам иди спать. Не то еще умрешь от простуды. Сказать что-нибудь сменному часовому?» «Конечно, не надо», — нетерпеливо возразил Турцик. «Я их зову всего на минуту. Кроме того, люди, которых нужно охранять, находятся здесь». Губы его на секунду сжались, когда он вдруг понял случайную иронию своих слов. «И поспешите, у нас же не целая ночь впереди». Он подождал, пока замер в отдалении торопливый топот сапог, и твердо взглянул на Мэлори. «Вы удовлетворены?» «Абсолютно. Приношу вам самые искренние извинения», — спокойно сказал Мэлори. «Я бы не хотел поступать так с вами». Он глянул на дверь. В комнату вошел Андреа. «Андреа, спроси у Луки и Панаиса, нет ли телефонного коммутатора в этом блоке. Скажи, чтобы разбили его, если имеется. И трубки пусть все разобьют». Он улыбнулся. «А потом скорее возвращайся, чтобы встретить гостей. В делегации встречающих я без тебя буду как без рук». Турцик проводил глазами широченную спину Андреа. «Да, капитан Шкода был прав. Мне еще многому нужно научиться». В его голосе не чувствовалось ни горечи, ни враждебности. «Этот громила меня совершенно одурачил». «Не вы первый», — заверил немца Меллори. «Он одурачил стольких, что даже я не знаю. Не вы первый», — повторил он. «Но, кажется, вы счастливее всех прежних. Потому что я еще жив». «Потому что вы все еще живы», — повторил Меллори. Менее чем через 10 минут двое часовых, охранявших ворота, присоединились к своим приятелям в боковой комнатке. Связанные, обезоруженные, с кляпом во рту. Проделана была операция их пленения так бесшумно и умело, с такой стремительностью, что Турцик невольно восхитился, хотя ему самому было от чего приуныть. Надежно связанный по рукам и ногам, он лежал в углу комнаты. Пока без кляпа. «Теперь я понимаю, почему английское командование выбрало именно вас, капитан Меллори. Если кто и сможет преуспеть в этой операции, то только вы. Но и вы потерпите крах. Невозможное остается невозможным. И все-таки ваша команда просто великолепна». «Перебьемся», — скромно сказал Меллори, последний раз оглядел помещение и улыбнулся Стивенсу. «Ну, готовы вновь отправиться в путешествие, молодой человек? Или вы считаете, что оно становится слишком однообразным?» «С вами готов куда угодно, сэр». Лежа на носилках, откуда-то добытых хлопотливым Лукой, он счастливо вздохнул. «На этот раз у меня будет первоклассное путешествие, какое и подобает офицеру. Настоящая роскошь. Мне буквально все равно, куда мы теперь отправимся». «Говори за себя», — угрюмо оборвал его Миллер. Он первым должен был нести тяжелые носилки. Однако умильно изогнутые брови лишали его слова оскорбительного оттенка. «Вот и хорошо. Отправляемся. И еще одна штука. Где ваша рация, лейтенант Турцик?» «Чтобы и ее разбили, как я полагаю. Именно. Не имею ни малейшего представления. А если я прикажу размажить вам голову?» «Этого вы не сделаете», — безрадостно улыбнулся Турцик. «В других обстоятельствах вы, может быть, и прихлопнули бы меня, как муху. Но человека, который отказался отвечать на подобные вопросы, вы убивать не станете. Не так уж и много вам придется усваивать, как считал ваш покойный, недоброй памяти капитан», — признался Меллори. «Это все несущественно для нас. Жаль, что вам приходится заниматься таким грязным делом. Надеюсь, что больше мы с вами не встретимся, по крайней мере, до конца войны. Как знать, может быть, мы еще пойдем в одной связке». Он жестом приказал Луке заткнуть Турцугу рот кляпом и быстро вышел из помещения. Через 2 минуты группа Меллори была далеко от бараков и совершенно затерялась в темноте оливковых рощ, протянувшихся на юг от Маргариты. Через много часов после того, как они прошли рощи, забрезжил рассвет. Черный силуэт Костаса четко обозначился в сером свете наступающего дня. Ветер дул с юга. Теплый, тихий. Снег на отрогах холмов стал таять.